רבה, שבת שלום לכולם, אני גם מברך את כל אחד בשם ישוע המשיח אדוננו. Мирной субботы всем, я также благословляю каждого из вас во имя Ишуа Мессии, Господа нашего. והיום אנחנו נדון יחד על נושא מאוד פשוט, אבל מאוד עמוק לדעתי. Сегодня мы вместе будем размышлять на тему довольно простую, но глубокую. הנושא, הגד לי מי החבר שלך. Итак, тема «Скажи мне, кто твой друг». אנחנו יודעים מה בהמשך, נכון? Мы знаем продолжение этого предложения. הגד לי מי החבר שלך, ואני אגד לך מי אתה. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. עכשיו, לפי כתבי הקודש, אנחנו רואים שיש אנשים שהחבר שלהם הוא האלוהים. И по священным писаниям мы видим, что есть люди, друг которых является Бог. Элохим амар, кило ата хавер шели. Бог сам сказал об этих людях, что ты мой друг. Эхад бенехем за Авраам авину. Один из них это отец наш Авраам. Анахну кулам омрим, что анахну бне Авраам. Все мы говорим, что мы дети Авраама. Эле шеба багуф шеахим, кен? לעם ישראל, ואלה שפשוט מאמינים הם גם בני אברהם ברוח. Те, кто по плоти принадлежат к еврейскому народу, или те, кто по духу верующие в Иешуа, также говорят, что дети Авраама они. Амен. כי כתוב, ההוכחה שהוא קיבל, כן? ההבטחה שהוא קיבל, שבתוך אברהם התברכו כל הגויים. Потому что то обетование, которое он получил, это что в имени Авраама благословлятся все народы. וכמובן שהמשיח הוא היה צריך לבוא בקרב או ללדת, כן, בקרב עם ישראל, אבל הוא שייך לכל אחד שמאמין בו. И, конечно, Спаситель, он родился в еврейском народе, но он принадлежит каждому, кто верит в Него из всех народов. ודווקא בקהילה שלנו דיברנו הרבה על השייכות לאברהם אבינו, כל אחד שמאמין בישוע. Мы вообще немного говорили о принадлежности к Аврааму каждого человека, который верит в Иешуа. כי ברית אברהם זה ברית חד צדדי, זה ברית הכי חזק בעולם. Потому что Завет Авраама, он односторонний и самый сильный. Боре олам, ху эфтих, ве ми Аврааму ло дореш клум. Отец Небесный пообещал, но от Авраама он ничего не требовал. Ве анахну роим, ше Элохим адайому нейман ле Авраам ве ле банав. И мы видим, что Господь, Он верен до сегодняшнего дня Аврааму и сынам Его. Давайте откроем послание Якова. Перек бет. Вторая глава. Пасук 23. 23 стих. Ваймале хакатув хаумер. והאמין אברהם באלוהים ותחשב לו לצדקה ויקרא אוהב האלוהים. אמן. Исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Амин. דבר ראשון שאנחנו מגלים בעברית זה נכתב אחרת. И первое, что мы видим, что на иврите это написано немного по-другому. בעברית כתוב שהוא אהוב האלוהים. На иврите написано, что он возлюблен Богом. ברוסית כתוב שהוא חבר של אלוהים. В русском тексте мы видим, что он назван другом Божьим. תרגום הוא נכון. Правильный перевод. זה בסדר גמור. Можно так переводить. פשוט בשפת הקודש אנחנו, ופה זה ציטוט, זה לא המילה מברית חדשה אפילו. בברית חדשה זה הסופר, הוא מצטט פשוט את מה שכתוב בתנ"ך. И здесь на самом деле просто цитируется то, что написано в Ветхом Завете. כן. שהוא, פה כתוב אוהב, זה עברית עתיקה, כלומר הוא אהוב באלוהים. Написано, что он возлюблен Богом, то есть он возлюбленный Божий, если переводить на современный язык уже. דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין, חברות זה דבר מאוד מאוד יקר ולא פשוט. И первое, что мы должны понимать, что дружба это очень драгоценная вещь и непростая. לא כל אחד מסוגל לחברות בכלל. Не каждый вообще способен для дружбы. כי חברות תמיד הוא מתכוון לקורבן. Потому что дружба она всегда подразумевает жертву. אם אני רוצה להיות חבר למישהו, אני צריך להקריב זמן שלי, כסף שלי, אוכל שלי, בגדים, בית, כל דבר שיש אצלי, אני צריך להיות מוכן לחלק לחבר. И если я хочу с кем-то дружить, то я должен готов делиться с ним своим домом, своим временем, своей едой, своей одеждой. נכון או לא נכון? Так или нет? ולא יכול להיות חברות אם רק צד אחד מוכן לחלק וצד שני לא, הוא רק רוצה לקבל. И не может быть дружбы, если только одна сторона хочет делиться и давать, а вторая сторона только хочет получать. חברות זה עניין שני צדדים, הוא לא יכול להיות חד צדדי. И дружба, она двухсторонняя, она не может идти с одной стороны только. אברהם אבינו היה מוכן להקריב את בנו יחידו יצחק. И Авраам отец наш был готов пожертвовать своим сыном Исааком. ובלבו הוא הקריב אותו. И в своём сердце он уже пожертвовал им. בעולם שמימי הקורבן הזה הוא היה מוקרב. В небесном измерении эта жертва была уже принесена. אין ספק. Без сомнения. והוא היה בטוח שאלוהים הוא יכול להקים מן המתים יצחק. И Авраам был уверен, что Бог способен воскресить Исаака даже из мертвых. למה הוא היה בטוח? Почему он был так уверен? אצלנו פה יש תשובה בפסוק 23. В 23 стихе есть ответ. והאמין אברהם באלוהים. И поверил Авраам Богу. מה זאת אומרת? Что это значит? לפני שנולד אצלו יצחק, перед тем, как родился у него Исаак, הוא קיבל הבטחה. Он получил обетование. עכשיו, בעבור שנים, и теперь, по истечении лет, בורא עולם אומר, עכשיו תקריב לי בן שלך. Творец говорит, сейчас принеси мне сына твоего в жертву. אני לא חושב שאברהם היה מבין את מה שהיום אנחנו אומרים ומבינים. Я не думаю, что Авраам понимал то, что сегодня мы говорим и понимаем. דבר אחד הוא היה מאמין. Единственное, он просто верил. שאלוהים שהוא אמר, что если Бог сказал, הוא יעשה את זה. Он это сделает. זה לא מובן. Это непонятно. זה לא הגיוני. Это нелогично. אבל אם הוא עכשיו אומר תעשה את זה, הוא מוכן לעשות את זה. Но если он говорит сейчас это сделать, то Авраам был готов это сделать. רק בדבר אחד, הציפייה שלו הייתה מבוססת, שהוא יכול להקים אותו מן המתים. И единственное, на чём была основана его вера о том, что Бог в состоянии воскресить из мёртвых Исаака. זה כתוב באיגרת אל העברים. Это написано в послании к евреям. בפירוש. Прямым текстом. אז כשאברהם הוא הקריב את בנו יחידו, и когда Авраам принёс жертву своего единственного сына, נכתב שתחשבו לו לצדקה. Написано, что это вменилось ему в праведность. ואחר כך אלוהים אומר אתה אהוב שלי. И после этого Бог говорит: "Ты возлюбленный мой". אני וגם אתם שמעתם הרבה פעמים היום אומרים לנו אצל אלוהים אין אהובים. И Часто вы слышали, я слышал, что у Бога нет любимчиков. Кулам ото давар. Все одинаковые. Аваль китве акодиш умрим ло. Но Священные Писания говорят другое. Вани тхальти лахшов, эфо стия, лама ло, ки кол эхад митану ухоте, аз лама у охев йотер эхад, вепахот это шини. И тогда я начал размышлять, ведь все мы грешники, то почему кого-то тогда Бог любит больше, чем другого? Я понял очень простую вещь. Бог всегда прав. И его праведность, она не основана на том, что он может получить что-то от нас. Он ни в чем не нуждается. Лефех. Наоборот. Кол эхад шеношем, ху мекабел акол меборе аолам. Гам нешама. Каждый, кто дышит, он получает все от Творца, включая то, чем он дышит. Веу михалек лекол эхад מה שהוא רוצה, מה שהוא מבין. И он каждого наделяет тем, что он видит необходимым для него. מפני שהוא צדיק, так как Бог праведен, הוא לא יכול להתייחס אותו דבר לאברהם ואותו דבר לאמן. Он не может относиться одинаково к Аврааму и одинаково к Аману. אני בכוונה לוקח שני צדדים שונים לגמרי. קיצונים, כן. Я специально взял два очень противопоставленных, радикальных примера. למה? כי אם בן אדם כאברהם, הוא מוכן להקריב כל החייו. Почему? Потому что если человек такой, как Авраам, готов быть, пожертвовать всей своей жизнью ради Бога, ואלוהים לא מתייחס לו לפי הקורבן שלו. А Бог не относится к нему по его жертве. איפה צדק, אני שואל. Тогда где будет справедливость, я спрашиваю. מפני שהוא צדיק. Так как Бог праведен. הוא מתייחס לכל אחד לפי מה שמגיע לו. Он относится к каждому, как положено человеку. אנחנו לא יכולים לקבל שום דבר או לקנות מאלוהים, דרך שירות, דרך קורבן. אני לא מדבר על זה. Мы не можем ничего купить или приобрести у Бога через свое служение или через жертву какую-то. עכשיו אני מדבר רק ואך על כוונות שיש אצלנו בפנים. Сейчас я говорю только о мотивах сердца, которые мы имеем у себя внутри. ואנחנו רואים, בן אדם אחד, זה מוזר מאוד איך הוא מתנגד. בכלל, איך הוא חי בעולם הזה, וזה, ואלוהים מברך אותו. И мы смотрим на одного человека, и мы удивляемся, как он живет в этом мире, и мы видим, что Бог его благословляет. מלך דוד. Царь Давид. חותם בת-שבע. Он грешит с Бат-шевой. הוא רוצח, לא הורג, הוא רוצח. אוריה. Он убивает Урию. Элохим омер зе абенадам лифи алиби. И Бог говорит: это человек по сердцу моему. Им каха анахну наркив мишпат, мишпат предложение. Если мы так составим предложение. Ой, зе элохим, зе цедек, эфо цедек бихлал. Что это за Бог такой тогда? Где же справедливость? מדובר שדוד הוא היה כמו כל אדם שעושה טעויות, אבל כוונה שלו הייתה להיות טוב. И речь идет о человеке, который, да, совершал ошибки, но мотивы его сердца были правильными. אותו דבר אברהם. Точно так же Авраам. דיברנו על זה, אני לא זוכר, יש איזה שיחה ביתית, אני חושב. איך הוא יכול לתת את אשתו לפרעה, לומר שזה אחותי? אברהם שהגיע למצרים, כן? הוא אמר לשרה, תגידי שאת אחותי. И Авраам, когда он пришел в Египет, он сказал: скажи всем, что ты сестра моя. אני לא זוכר עם מי, אבל זה היה שיחה בבית עם מישהו. Не помню, с кем это было, но мы дома говорили на эту тему. ושאלו אותי, איך זה יכול להיות? И меня спросили, как так может быть? איזה בעל? Что это за муж такой? אז אני הסברתי שצריך פשוט להבין ולדעת חוקים שהיה באותה תקופה. И я сказал, что просто нужно понимать законы, которые были в то время. А хуким היו ככה. И законы были такими. אסור לקחת אישה עם בעל חי. Нельзя брать женщину, если ее муж жив. אבל מותר להרוג את הבעל ואז לקחת אשתו. Но можно убить мужа, а потом взять жену. זה לא חטא. Это не грех. בלי צחוק אני אומר. Без смеха я говорю. כשאברהם אבינו אומר לשרה, תגידי שאת אחותי, Когда Авраам отец наш говорит: "Скажи всем, что ты сестра моя". Кодем коли и бемет ахото. Прежде всего, она действительно являлась его сестрой. Улошикер. Он не обманул. עכשיו, אנחנו עוברים לשטח אחר, כן, איך הוא יכול את זה? А теперь уже другая сторона. Как он мог? לא יגיד את זה. Если она этого не скажет. И לא יגיד, כן, הוא לא יגיד לה, והיא... בכל מקרה ירגו אותו. В любом случае его убьют. Каха, есть сикуй, льет хай. А так, во всяком случае, есть вероятность, что он останется жить. В результате всей этой ситуации мы видим, что Авраам был прав. Потому что в Римлянах 8:28 что написано? А, бонни втах. Давайте мы откроем. Леухавей ха-элухим коль давар ле-товато. Нахон? Азу яца мишам им цон, им кесев, им ишто, вепаро лоша кавита. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И в итоге мы видим, что Авраам вышел из Египта с... овцами, со стадами, и в итоге фараон не спал с Сарой. כן, פרעון נתן לו כל הרכוש רק שהוא ילך מפה. И фараон дал ему много имения, только чтобы он оставил их территорию. אצל אברהם לא הייתה כוונה להרוויח משהו. У Авраама не было мотивов что-то приобрести. הוא הלך לפי פיקוח נפש, מה שנקרא. Он шел по сохранению жизни, если так это называть. כן. עכשיו, אלוהים אומר לאברהם שהוא אהוב שלו. Бог говорит Аврааму, что ты возлюбленный мой. אם אנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו בניו של אברהם אבינו. Если мы думаем о себе, что мы дети Авраама. אנחנו גם יכולים להיות אהובים. Мы также можем быть его возлюбленными. אנחנו גם יכולים להיות עם תוספת יוקר, מה שנקרא, בעולם הזה. Мы также можем быть дополнительной ценностью, что, как называется, в этом мире. אבל זה לא כוונה לקבל משהו מאלוהים. Но дело в том, что это не должен быть мотивом что-то получить от Бога. מספיק לנו להיות חבר שלו, שהוא יגיד לנו שאנחנו חבריו. Достаточно, что он скажет, что мы его друзья. אבל בעברית כתוב אהובים. Но на иврите написано возлюбленные Божьи. עכשיו אני רוצה פשוט להשוות שני הדברים האלו, חברות ואהבה. А теперь я хочу поговорить и сравнить два эти понятия, дружба и любовь. אני רוצה שאנחנו נבין, אי אפשר לאהוב את אלוהים ולא לאהוב את מי שעל ידך. И хочу сказать, что невозможно любить Бога и не любить того, кто рядом с тобой находится. אם לקחת אותך באותו מצב ולהסתכל אליך בעיניו אלוהים, אין על מה לאהוב גם אותך. Если посмотреть глазами Бога на тебя в той же ситуации, то не за что и тебя любить будет тоже. אתה חושב איך לאהוב אותו? Ты думаешь, ну как можно его любить? איך? Как? תחשוב איך אלוהים אוהב אותך. А ты подумай, как Бог любит тебя. גם אין על מה. Так же нету за что любить. אבל הוא אוהב. Но он любит. וכתוב שהוא אהב, אהב אותנו בתקופה שאנחנו היו אויבים שלו. И написано, что Бог возлюбил нас, когда мы были еще врагами Ему. באגרת אל הרומים זה כתוב. В послании к римлянам это написано. אז אם עכשיו מישהו, אתה חושב שהוא אויב שלך, если ты о ком-то думаешь, что он твой враг, ואתה בטוח שאתה בן של אברהם, а ты уверен, что ты сын Авраама, תאהוב אותו, тогда люби его. מה זה אהבה? А что это любовь? נכון, זה קורבן. Правильно, это жертва. מה אנחנו מקריבים? А что мы жертвуем? אגו שלי. Своё эго. Своё я. נכון. אני שורף את זה. Я сжигаю это. אני רוצה להיות ביחס טוב עם כל אחד. Я хочу быть в хороших отношениях с каждым. עכשיו, אם מישהו לא רוצה להיות ביחס טוב, הוא לא רוצה לבנות את היחסים. Если кто-то не желает строить эти отношения, не желает быть в хороших отношениях. ולהפך, הוא רוצה להרוס את זה. А наоборот, желает это разрушить. זכותו. Это его личное право. הוא יכול. Он может. אבל בן אדם הוא לא יכול להתכוון שהוא יעבוד. להרוס וכאילו לא, כן, הוא הורס, אבל אתם אוהבים אותו. И человек не может ожидать, что он будет разрушать, а люди вокруг него все равно должны любить его и строить, пытаться. זה לא נכון. Это неправильное ожидание. וכן, אנחנו גם אוהבים בן אדם כזה. И да, мы любим такого человека. אבל אהבה הזאת מבוססת על 10 דיברות. Но эта любовь основывается на 10 заповедях. איך לאהוב את אויב. Как любить врага. כן, אויב. Врага. שלא אומרת ש... וואו, אני אוהב אותך. אויב שלי. כן? Это не значит, ой, как я люблю тебя, мой враг. לחבק אותו. Обнимать его. לנשק אותו. Целовать его. לאהוב אויב, זאת אומרת, לא לעבור 10 דיברות כלפי אויב. И любить врага, это значит не переступать 10 заповедей по отношению к этому врагу. זה מספיק. Этого достаточно. לא לחפוץ. חמור שלו, בית שלו, אשתו. Не желать ни осла его, ни дома его, ни жены его. לא לגנוב. Не воровать у него. זה שכן והוא אויב. Это сосед и он враг. אם אתה רואה שנדלק לו בית, כן? אז אתה חייב ללכת ולשפוך מים ולכבות את האש. ואחר כך אתה יכול לא לומר לו שלום ולהתראות, זה זכותך. Если у него дом зажегся, то ты должен пойти и потушить его. Но после этого ты можешь с ним даже не здороваться, это твое право. ואתה בתוך עצמך יודע שאתה אוהב אותו. И ты внутри себя знаешь, что ты любишь его. אהבה זה לא תחושה סנטימנטלית בכלל. Дело в том, что любовь – это не сентиментальное чувство. Агава – זה מעשים. Любовь – это дела. Тамид. Всегда. וכשאלוהים אוהב אותנו, איך הוא אוהב? דרך מעשיו. И как Бог нас любит? Он любит нас через дела. אם אני רוצה להיות חבר למישהו, אני חייב לאהוב אותו. Если я хочу быть чьим-то другом, я должен любить его. אם אתה רוצה להיות חבר שלי, גם אתה תאהוב אותי. Если ты хочешь быть моим другом, ты также должен любить меня. פשוט. Очень просто. דיברנו שחברות הוא מתכוון על הזבח, תמיד, משני צדדים. Мы говорили, что когда речь идет о дружбе, речь идет о жертве с двух сторон. וחברות זה מתנה. И дружба это подарок. מתנה מן השמיים, לא כל אחד מסוגל, אמרתי. Это подарок свыше, и как я уже сказал, не каждый способен его иметь. Поэтому те, кто да имеют, должны ценить эту дружбу, а не портить ее. И в шарахарках ляркив, анахну макир это хохма. Невозможно потом уже это все собрать, если разрушить. Кос шавур, аталоя холь дебеках бахазара, зелоя ешалем квар. Мы знаем, есть мудрость, что если разбить стеклянный стакан, ты не сможешь его склеить обратно. Рак ласот хадаш. Только сделать новый. Аваль хадаш зелё ма шая кодем. Но новое – это не то, что было раньше. Зе хохма. В этом мудрость. כדי להיות חבר אצלנו אמור להיות, אמורה להיות הקדשה ברמה הכי גבוהה. И чтобы быть другом, у нас должно быть посвящение на самом высоком уровне. ובין חברים צריך להיות תמיד יחס ישר. И между друзьями всегда должны быть прямые отношения. חבר הוא יכול לומר לחבר דבר שאף אחד לא יכול לומר לו. И друг может сказать своему другу то, что никто другой ему не скажет. ואם הוא חבר אמיתי, если он истинный друг, הוא לא מפחד. Он не боится этого сказать. אנחנו יודעים שבאהבה אין אימה. זה מה שכתוב באיגרת ראשונה על יוחנן. Мы знаем, что в послании 1 Иоанна написано, что в любви нет страха. נכון? Так? ככה כתוב. Так написано. בכתבי הקודש. В священном писании. יש לנו אחד שנתן לנו דוגמה מה זה החברות ברמה הכי גבוהה. И есть у нас тот, кто дал пример дружбы на самом высоком уровне. זה ישוע. Это Иешуа. בשורה על פי יוחנן. Евангелие от Иоанна. Пасу, перек 15, тетвав. 15 глава. Пасу гам 15. 15 стих. Игерет альпи Йоханан 15-15. Евангелие от Иоанна 15-15. Ло икра лахем од авадим, ки хаевед эйнену юдеа, эт ашер яасе адонав. כי אם אמרתי ידידיי אתם, כי כל אשר שמעתי מאת אבי, הודעתי אתכם. אמר. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказывал вам все, что слышал от отца моего. Аминь. Амен. Авраам Авину я... ידיד של אלוהים. אברהם אטיאס נש был другом Божьим. ישוע, הבן שלו היחיד שהוא ירד מן השמיים לעולם הגשמי. ישוע, его единственный сын, который пришел в этот материальный мир. הוא אמר אתם ידידיי. Он сказал, вы друзья мои. איך הוא אמר את זה? Как он это сказал? קודם כל הוא אמר זה בעל פה. Сначала он сказал это вслух. אבל חיזוק היה. Но то, что укрепило эти слова, это его поступок. Он пожертвовал своей душой. Пожертвовал для каждого, кто верит в него, чтобы дать жизнь вечную. Он самый верный друг. Он укрепил душу. Он пожертвовал своей душой עבורנו. За нас. ואחר כך הוא מחלק לכל אחד מאיתנו חיי העולם. А потом он дает каждому из нас вечную жизнь. תנאי, רק תנאי אחד. Только одно условие. אתה צריך להאמין בו. Ты должен верить в него. שהוא עשה את זה. Что он это сделал. שהוא בן אלוהים חי. Что он сын Бога живого. И что он воскрес в третий день из мертвых. Это полное Евангелие. Он воскрес из мертвых. это центр проповеди. Благой вести. Кен. Ма улаках ми итану, ма итну ле Иешуа, тагиду ле атем. А что он взял от нас? Что мы дали ему? Нахон. Правильно. Ахот има умерит нахон. Сестра мама правильно говорит. Хатаим шеляну улаках. Мы ему отдали свои грехи. Пшаэйну. Наши беззакония. Авонутейну. Наши злодеяния. Кен. Пашут ба Ишаяху нихтав, кен. Пшаэйну, авонутейну, ваз хатаэйну. Потому что в Исаии идет три разных степени греха, которые перечисляются. Анахну юдим эт заквар. Мы уже знаем это. Гамба сфатшель дин шлуша милим. Также и на юридическом языке также существует три понятия, которые обозначают степени вины. Кен. Зе агдарот шель хет. И это определение греха. Ахи хамур, ахи каше, зе пеша. И самое страшное это пеша. Ну так и сказать, пеша. Пеша. Поход зе авон. И меньше это слово авон. Ахи дварим ахи калим зе хет. А самые мелкие вещи это хет. Медубар аль каванот тамид. Всегда речь идет о мотивах. Аз Иешуа усахав аль габо кол апшаэну ве кол ахатаим шелану. И Иешуа взял на свою спину все наши грехи и беззакония. Ве мау натан лану бехазара. А что он дал нам взамен? Хаэй хаолам. Вечную жизнь. У хавер, ахи нейман. Он друг самый верный. У кемегдама нотен лану аколь. И он дает нам заранее, авансом все это. Кол эхад же мебазбез безе, кол эхад же баз бедварим аэлю. Ху тоэ бегадоль. И каждый, кто пренебрегает этим, он очень сильно ошибается. Ве кол эхад же мекабель бетода, у ярвиах. А каждый, кто принимает с благодарностью, он приобретет. Еще интересный текст послания Якова. Перек далет. Четвертая глава. Мы пасук арба, ад пасук шеш. С четвертого по шестой стихи. Ануафим ве амен афот. Алло ядатем ки ахавад хаулам эйват Элохим хи, ваата хафец лихьот охев хаулам ихье оев ле Элохим. О, эт даму банавшехем ки ларик амар хакатув ба кинаа эт аве ле руах ашохен אשר השכין בקרבנו וגם הגדיל לתת חן על כן אומר אלוהים לליצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן אמן Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Аминь. Зекета меодра цини. Это очень серьезный отрывок. Вишув пам катув, ло хавер хаулам, охев хаулам. И опять речь идет, что не друг мира, а любящий этот мир. Каха бе иврит нихтав. Так написано на иврите. Ва тиргум умерет ми ше руце льот хавер ле олам азе, у ло ахол льот хавер ле Элохим. Ле эфех у оев. А перевод говорит, что Кто хочет быть другом с миром, тот не может быть другом Богу и становится ему врагом. שימו לב שאין באמצע. Обратите внимание, что нет посередине ничего. הרבה אנשים חושבים שיכול להיות. И много людей думают, что может быть. אני מאמין. Я верю. אני לבד שוקל את האמונה שלי. И я сам взвешиваю свою веру. יש לי משקולת בבית. У меня есть дома весы. כן. יש משקולות שלי. Есть мои гири. ולפי המשקל שלי ולפי המשקולות שלי. И по моим весам и по моим гирям. אני מאמין מאוד חזק. Я очень сильный верующий. בהגדרה הזו. В этом понимании. כן. אבל אנחנו צריכים לשקול את עצמנו על משקולת של כתבי הקודש. Но дело в том, что мы должны себя взвешивать на весах священного писания. בעיה שכתבי הקודש זה אנח. И проблема в том, что священное писание это отвес, ровный. כאנח. Ровный отвес. זה סרגל. Это линейка. ואם אני ילביש את הסרגל על החיי, если я эту линейку одену на свою жизнь, אז אני רואה, тогда я увижу, זה החיים שלי, это моя жизнь, ואני שם סרגל, и я кладу линейку. כל דבר שבולט מהסרגל זה עקום. Всё, что выступает за линейку это криво. זה לא יכול להתיישר, נכתב ככה בקהלת. И как написано в книге Экклесиаста, что кривое то не может сделаться ровным. אז מה נשאר לי? Так что тогда остаётся мне? רק למהול את זה. Только закрыть это. למהול. Отрезать. כן. לעשות ברית מילה, כן, למול. Сделать обрезание. בדיוק. אם אני מוכן לסבול מכאב, если я способен терпеть боль, אני חותך את זה. Я обрезаю это. לפי כתבי הקודש. По писанию. אז אני יכול להיות חבר. Тогда я могу быть другом. אבל רובם אומרים, תקשיב לי, אתה חייב לקבל אותי עם כל הסטיות שלי. Но большинство людей говорит, послушай, ты должен принять меня со всеми вот этими отклонениями. אני אומר, כן, בוודאי. Я говорю, да, конечно. אין בעיה. Нет проблем. אבל אם אני אומר לך שנה, שנתיים, שלוש שנים, שסליחה פה עקום, Но если я тебе год, два, три говорю, что здесь у тебя криво, и это мешает и тебе, и мне, и ты даже не остаешься в рамках того, что было сказано до этого. Дело в том, что за три года все этот кусок, он уже подрос. ואתה אומר, אתה חייב לקבל אותי. А ты все равно продолжаешь говорить, ну ты должен меня принять. אז אני אומר, תקשיב לי, צריך לחתוך כבר כל הדבר הזה, מספיק. Но я говорю, послушай, уже надо давно обрезать этот кусок, достаточно. גם אני חותך את מה שמפריע לאחרים. Я также обрезаю то, что мешает другим. גם לי זה כואב. И мне это тоже больно. אבל אני לא רוצה לסבול מכאבים לנצח. Но я не хочу терпеть боль вечно. אני רוצה בעולם הזה להתפנות מזה. Я хочу уже в этом мире избавиться от этого. ואז אני יכול להיות חבר טוב. Тогда я смогу быть хорошим другом. ואם מישהו רואה שאני משתדל להיות יותר טוב. Если кто-то видит, что я стараюсь быть лучше. אמנם שלא יוצא, אבל אני משתדל ואני מנסה. Несмотря на то, что не получается, но я стараюсь. מוקדם או מאוחר זה יצא. Рано или поздно у меня получится. אבל את מה שאני כבר עושה, זה כבר תוצאה. Но то, что я уже делаю, это результат. כתוב שמי שאוהב העולם הוא אויב לאלוהים. Написано, кто любит мир, тот враг Богу. אנשים אומרים בעל-פה, לא, אני אוהב את אלוהים. И люди говорят своими устами: "Нет, я люблю Бога". כן, בוודאי. Конечно. שאתה אומר לו, תקשיב לי, אבל מעשים שלך אומרים להפך, שאתה אוהב עולם. Но дело в том, что дела твои говорят совершенно другое, что ты любишь этот мир. אז בן אדם הוא מתעלב. נעלב. Тогда человек он обижается. איך אתה יכול לומר עליי דבר כזה? Как ты можешь говорить обо мне такое? אתה לא טוב אתה. Ты не хороший человек. כי אני בבית עושה משקולות ושקלתי, אתה לא רוצה להסכים עם השיקולים שלי. Потому что дома я взял весы и всё взвесил, а ты не хочешь соглашаться с моими взвешиваниями. מה אתה הגעת? לשטח שלי עם סרגל שלך? Что ты пришёл на мою территорию со своей линейкой? כן, הגעתי לשטח שלך עם סרגל של בורא העולם, זה לא סרגל שלי. Да, я пришёл на твою территорию с линейкой Бога. Это не моя личная линейка. Гамата того Аллах им уто саргель. Ты также приходи ко мне с той же линейкой Божьей. Вим анахну бияхад. Если мы вместе. Ништадель лигьот. Будем стараться. Камаше йотер ли саргель азе. Быть ближе к этой линейке. כל הסטיות שלי הם יהיו פחות בשטח. Все отклонения станут намного меньше. כן, זה סטיות שלי וזה סטיות שלך, ככה. Это, например, мои отклонения, а это твои отклонения. אבל זה יותר טוב ממה שהיה קודם. Но это намного лучше, чем то, что было до этого. בן אדם הוא רוצה שרק אתה תחתוך את מה שמפריע לו. Но дело в том, что человек хочет, чтобы ты обрезал только то, что ему мешает. לצערנו, הרבה אנשים היום בודים את המלכות אישי שלהם לקראת אבינו שבשמיים, בשם אבינו שבשמיים. И очень печально, что сегодня много людей строит своё царство во имя Господа. Зло лех каха. Но так не пойдёт. Ло ядатем ки охев аулам охев лелухим ги. ואחרка כתוב ואתה, כלומר עכשיו, חפץ להיות אוהב העולם יהיה אוהב לאלוהים. פעמיים כתוב בשני פסוקים. Итак, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Если кто хочет другом миру быть, тот становится врагом Богу. Два раза здесь говорится о том, что человек становится врагом Богу. Алма медубаркан. И о чём здесь идёт речь? Медубаркан аль руах шель аалам азе. Речь идёт о духе этого мира. לא מדובר על הדברים שאנחנו צריכים בעולם גשמי. Речь не идёт о тех вещах, которых мы нуждаемся в этом мире. מדובר על רוח שפועל בעולם. Речь идёт о духе, который действует в этом мире. רבותיי, עבור כל אדם עומד איזה רוח. Друзья, за каждым человеком стоит какой-то дух. אם זה לא רוח הקודש, זה רוח של העולם הזה. Если это не дух святой, это дух этого мира. לא יכול להיות באמצע או משהו לא שם ולא פה. Не может быть ничего посередине или не тут или не там. ברוחניות אין שטחים אמצעים. На духовной территории нету нейтральных территорий. אין, לא קיים. Не существует. כמו סכין. Как нож. או אלוהים או עולם. Или Бог, или этот мир. אנחנו יודעים שאלוהים אהב את העולם שנתן את בנו יחידו, כן? Мы знаем, что Бог возлюбил этот мир и отдал сына своего единородного. אבל עולם לוחם נגדו. Но мир воюет против него. לא כל העולם. Не весь мир. אנחנו יצאנו פשוט משטח אחד ממחנה של העולם הזה, והגשנו לשטח, הגיעו לשטח של אלוהים. Мы вышли с этой территории и вошли на территорию Бога. טוב לנו כאן. Хорошо нам здесь. אנחנו רוצים להרחיב את השטח. И мы хотим расширить эту территорию. אני ואתה, אנחנו רוצים שדבר אדוני יתפשט בתוך הנפשנו ובחיינו גם. И я и ты, мы хотим, чтобы Царство Божие, оно увеличивалось в нашей душе и в этом мире. דרך הדבר. Через Слово Божие. Элохим ло יכול להסכים שבן אדם הוא יהיה חבר לעולם, הוא יאהוב את העולם, וגם חלק, הוא אוהב אלוהים. И Бог не согласен на то, чтобы частично человек любил этот мир, и частично он любил Бога. כי אהבתו זה קנה. Потому что его любовь как ревность. הוא לא סובל אף אחד על ידו. Он не терпит никого рядом с собой. ואל מקנה. Он Бог ревнитель. אם לא מתאים לך, זכותך. Если тебе это не подходит, это твое право. הרבה אנשים בינינו מאמינים כבר עשרות שנים. И среди нас есть люди, которые уже десятки лет верующие. אבל אני זוכר את התקופה שלי. Но я помню свой период времени. ואחד החבר מאמין הוא אמר לי צריך להתפנות מעולם הזה כמה שיותר מהר, והוא דיבר בצורה מאוד קיצונית. И один мой друг сказал мне, надо освободиться от этого мира как можно быстрее, и он очень радикально говорил. ואני חשבתי וגם אמרתי לו, תשמע, זה צריך להיות לאט לאט, אני לא יכול ככה עכשיו לעזוב כל הדברים שאני אוהב, קשה לי. И я ему сказал, послушай, это должно быть постепенно. Я не могу сейчас оставить все вещи, которые мне нравятся. Потому что мне тяжело. И весь этот разговор и спор, он продолжался. И прошло несколько месяцев, и я увидел то, что я охранял, вот это оберегал, сейчас я это ненавижу. Я не люблю, я не хочу этого. Потому что это напоминает мне все плохие вещи, которые вместе с этим были. Все ассоциации. Маминим, что белевовод шелаем, העולם גשמי תופס מקום, הם לא חברים לאלוהים. Верующие, в сердцах которых мир имеет место, они не могут быть друзьями Богу. אם אתה בתהליך של השתחררות, זה בסדר, כולם אנחנו אותו דבר. Если ты в процессе освобождения, то это нормально, все мы в этом процессе. גם אני עד היום. И также я до сегодняшнего дня. Пашут коли хад овет басаде шело, башетах шело. Просто каждый работает на своем поле, на своей территории. Кен? Эцели хад басаде. Коцвет ардар 5 метр. У кого-то в поле тернии, волчцы пятиметровые. И в шар шама бихлал лалехет. Там вообще невозможно ходить. ואצל שכן שלו אותו דבר, קוץ ודרדר, אבל בגובה כזה, כי כל יום הוא עובד על שדה. А у его соседа они вот такого размера, потому что каждый день он работает над этими терниями. הם לא מספיקים לגדול. Они не успевают вырасти. הוא מנקה, כל הזמן מנקה. Он постоянно чистит. זה דברים שונים. Это разные вещи. Элохим цадик, ве цудек. И Бог он праведен. Кол эхад меитану, ани хошев, игия леш эзе никуда, шанахну црихим левхор, о олам азе, о малхут ашамаем. И каждый из нас доходит до этой точки, когда он должен сделать выбор. или Царство Небесное, или этот мир. Им анахну бне Авраам. Если мы дети Авраама, нахну айом ахшав црихим левхор нахон. Мы сегодня и сейчас должны сделать правильный выбор. Бонахшов, эх бен адам мекабель аскала. Давайте подумаем, как человек получает образование. Кодем коль гу бухер михлала о махон лану уруце лалехет лильмод, нахон? Сначала он выбирает место учебы, институт или другое заведение какое. Ото давар анахну, шишаману бисура матхилим лахшов, кидай оло кидай. Точно так же мы, когда мы услышали Евангелие, мы начинаем думать, стоит или не стоит. Ахшав шиани итхальти лильмод. Сейчас, когда я уже начал учиться. Кашели. Мне тяжело. Меод каше. Очень тяжело. Има йодат, кама помимо не азавти это технион, штайм лифахот ани зухер. И моя мама помнит, сколько раз я бросала институт, как минимум 2 раза. Ло руце лямших. Все, не хочу больше продолжать. Валима умерет, квар арба курсим. Но мама говорила, ну уже 4 курса. Киматсов. Ну уже почти конец. Амартитов. Я говорил, ну ладно. Раклих вудех, они исаем. Только из уважения к тебе я продолжу учиться. Люруце. Я не хочу. Викимата ити квар ба мивхан ахарон. И уже дошел до последнего экзамена. Питом нихнас еще за звув барош люруце везеу. И вдруг залетела какая-то муха ко мне в голову. Я говорю, все, не хочу, не буду. Лучув пам. Има умерет, ло-ло, ничарот кцат. И опять мама говорит, ну совсем чуть-чуть осталось. Амарти, тов, беседа. И я опять согласился. Шани кибальти диплом. Когда я получил свой диплом. Они диплом, вы цену, а я гам семель казе. Кен, беймеуд бихубад. И получают, и тогда, и сегодня получают, да, диплом и значок. Игати ли има? Я пришел к маме. Амарти има, и не зе матана бешвилех. Я сказал, мама, вот тебе подарок. Таси и маша от руца. Делай с ним, что хочешь. И молока. Мама взяла, довольная. Ай, мистакел, умерезе, что йод. И я смотрю, думаю, ну что за глупости? Аваль беседер. Ну ладно. Лама, ки кола хавери им им бахуц. Почему? Потому что все друзья гуляют на улице. А я должен сидеть и делать домашние задания. Каиц. Лето. Шиурей байт. Нет, домашние задания. Каше. Тяжело. А улам мошех. Мир он притягивает. Аваль еш матара кадима. Но есть цель перед нами. Ото давар ше анахну. Квар бахарну ли йот маминим? Точно так же, когда мы уже выбрали стать верующими людьми. Шитхальну ли йот велизром баталихазу? Мы уже начали идти в этом процессе. Питом каше лану. Вдруг нам тяжело. Веауламу мушех. И этот мир он привлекает. Хаверим мистовивим. Друзья крутятся вокруг. Бо, бо. Идем. Ло, они квар бахарти. Нет, я уже сделал свой выбор. Има шелану Иерусалим, нахон, каха готов гамкен. И наша мать это Иерусалим, так написано. Они батуах бихлаль кола сфат шель китвея кодеш зе сфат мишпаха, сфат мишпахти. И я уверен, что весь библейский язык это семейный язык. Медубар аль мишпаха. Речь идет о семье. Колезман. Постоянно. Авину шебашамаем. Отец наш небесный. Уав. Он отец. Анахну ахим вахайот. Мы братья и сестры. Пломар еладав. То есть его дети. Кен. Веешлану има Иерусалим. И у нас есть мама, это Иерусалим. Иерусалим зо ир бейвритзе никива. И интересно, что Иерусалим на иврите как город женского рода. Ир Никива. Город женского рода. Кен, Ир Яфа умрим, ло умрим Ир Яфе. Мы говорим, что красивый город. Кен. Аз Иерусалим, кен, има шелано. Итак, Иерусалим наша мама. Лама има, има тамид ютер каров ми аба. Почему? Потому что мать всегда ближе к детям, чем отец. Анахну маргишим эт хом ми агуфа, кши анахну еладим. Когда дети, мы чувствуем ее тепло. Нахон? Арбе дварим анахну мекаблим пашут дерех нигия, че они бамага. И много дети получают, когда просто прикасаются к маме. Иерусалим ифшар пашут лимашешо то, у по, у... Иерусалим, он здесь, с нами, его можно осязать. У баарец. Он здесь. Бегляль зе катув аль шлуша регалим лифахот, лалехет шлуша паамим башана, лиима, лиерусалим. Поэтому и написано, 3 раза в год ходить в Иерусалим, к матери. זה נושא מאוד מעניין. Это очень интересная тема. אז אנחנו מרגישים שאנחנו ביחד כמו בנים ובבנות הולכים לאמא. И мы чувствуем, как все мы вместе, братья и сестры, идем к матери. פשוט ללכת שם, להסתובב בעיר עתיקה, לאכול חומוס ולחזור הביתה. Просто там сделать маленький обход, покушать хумус и вернуться домой. Баиратика. В древнем городе Иерусалиме. Это посетить матерь. Кен. Ваба у башамаем, у рахок. А отец наш небесный, он на небесах, он далеко. Каха ба мишпахот, аба ба вода кулазман. И так в семьях, папа на работе целыми днями. ובדייק. Или на рыбалке. אמא כל הזמן בבית. А мама постоянно дома. מקבלת ילדים מבית ספר, שולחת אותם. Принимает детей со школы, отправляет их в школу. זה שפת משפחה, משפחתי. Это язык семьи, семейный язык. כן. אבינו שבשמיים, ירושלים, אמא. Отец наш небесный, Матерь наша, Иерусалим. אם אנחנו רוצים להיות חברים, אז אני, מה שרציתי לומר, אני בונה במשפחה יחסים של חברות. Если мы хотим быть друзьями, то в семье мы строим дружеские отношения. אני רוצה שהבנות שלי יכולו לבוא עליי ולחלק כל דבר שיש להם בלב. И я хочу, чтобы дочери мои могли приходить ко мне и делиться всем, что есть у них на сердце. וככה זה היה ויש היום. И так это было и до сегодняшнего дня. אנחנו יכולים לבנות במשפחה יחסים שנקרא חברות. И в семье мы можем построить отношения, которые называются дружбой. אבל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו רוצים להיות ידידיו של אלוהים, אנחנו גם צריכים להיות חברים שלו. И мы должны понимать, что если мы хотим быть друзьями Божьими, то мы должны любить Его. Лякрив. Жертвовать. Зман. Время. Коль давар шешла оно. Все, что есть у нас. Бли агдаша эн хаверут. И без посвящения нету дружбы. Вишув пама не руце ляскир, ши ба иврит хаверут у никра агава. И еще раз хочу напомнить, что в Библии дружба называется любовью. אותו הכוונה. Тот же самый смысл. שאלוהים מברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. להיות חברים טובים ונאמנים לאלוהים. Быть хорошими и верными друзьями Богу. ואז אנחנו נוכל להיות חברים אחד לשני. И тогда мы сможем быть друзьями друг другу. אמן. אמן. אבינו מלכנו, תודה לך אבא שאתה מברך אותנו ונותן לנו הדבר. Отец наш Цайнер, спасибо тебе за то, что ты даешь нам Слово Твое. אנחנו פשוט מברכים שם שלך הקדוש. Мы благословляем Твое святое имя. תהיה מבורך. Будь благословен. ותעזור לנו להיות חברים שלך. И помоги нам быть Твоими друзьями. גם תעזור לנו להעריך חברות אנחנו בונים בינינו. И помоги нам также ценить дружбу, которую мы строим. בקהילה. В своей общине. בשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иисуса Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь.